Письмо шестое. Еще новое в моих понятиях, в моей жизни. Я остановилась на последней мысли моего письма. Несчастливец, живее всех, ощущает счастье. Этого мало. По долгом сладостном размышлении я скажу теперь, что только несчастливец может быть истинно счастливым, что счастье в несчастье. Ты, прелестная женщина, в цвете лет, обожаемая мужем, с пылким воображением, с умом любопытным, богатая, говоришь. А любовь, а супружеское счастье, а милые дети, а добрые дела, а познанье. Но твой муж может умереть сию минуту. Твое дитя может сейчас переломить себе ногу и остаться на всю жизнь уродом. Твой ум может помутиться одною каплей молока. Воображение стынет, любопытство тупеет, но что я говорю? В своем подвале я разучилась щадить чувствительность, да идут мимо тебя слова сии. Прости меня. Не безрассудно ли называть то своим, чего можем лишиться всякую минуту? И что тогда будет с нами? Столько ж или еще больше несчастья, сколько теперь счастья? Какое же это счастье? Меч обоюдоострый. С этим счастьем бываем похожи на расточителей, которые вдруг, промотав свое именье, тем больше после чувствуют тягость нищеты. Итак, что значит быть счастливу? Не зависеть от счастья, жить в своей душе, быть выше счастья и несчастья, и всех двух необходимых формах жизни искать только средства к достижению человеческой цели. Точно так. Быть богату не значит иметь много, а не нуждаться в богатстве. И алчный миллионщик, которому недостает иногда тысячи для полного счету, беднее довольного нищего, когда он усталый, в вечеру куском черствого хлеба утоляет свой голод. Да, ей хорошо, думаешь ты, разумеется, под другим благовидным словом, голодный, в подземелье с ворами, пренебрегать счастьем. Но верно она рассуждала бы иначе, если б была на моем месте. В том-то и дело, я совершенно согласна с тобою. Счастье, употребляю это слово в вашем смысле, ослепляет глаза, развлекает внимание, отучает от беседы с собою, не дает времени углубляться в душу, и она изнеженная слабеет. Находя беспрерывное удовольствие во внешних предметах, мы приходим неприметно в зависимость от них, дорожим ими, наполняем их самыми горячими нашими чувствами, разделяем, так сказать, себя между ними, живем одною жизнью с ними, и счастливцу с душою раздробленной всего труднее понять, как можно обходиться без сих чарующих призраков и в самом себе находить сладостнейшую действительность. Оковы счастья всего тяжелее. Потому-то и сказал Христос, что легче канату пройти сквозь иглинные уши, чем богатому в нити в Царство Небесное. Слова из Евангелия от Матфея. Как нелепо наше воспитание! Как мало приготовляет оно нас к жизни, стараясь в самое плодотворное, решительное время наделить нас одними сведениями посторонними, часто бесплодными, мертвыми. Я рассуждал о непрочности земного счастья, даже самого высокого, почти идеального, без всяких препятствий местных, семейных, гражданских, столько обыкновенных. Но у многих ли бывает такое? И долго ли гостит оно у этих избранных? Одну минуту, когда оно возрастает, то бывает еще не полно, и мы только желаем еще недовольны, а после, когда оно начнет понижаться, ибо в одном положении ничто не остается на свете, мы уж сожалеем или боимся. Между сими двумя линиями нашей жизни есть, кажется, одна только точка счастья. Математическая точка, миг неприметный, соединяющий прошедшее с будущим, которого мы никакими чувствами уловить не можем. Счастье ускользает между надеждами и воспоминаниями, пустыми, но сильнейшими пока нашими чувствами, и всякое прошедшее дозревает только в будущем. Что же значит это счастье, за которым гоняется столько веков весь род человеческий, и которого поймать не может, как тень? Как тень, бессмысленная. Обратитесь назад, и сам предмет в ваших руках. Руссо плачет, Байрон в отчаянии, Наполеон тревожится, Сократ оправдывается, философы ссорятся, никто не доволен. Я не говорю уж с тобой о толпе, которая кроме естественных, действительных так называемых несчастий составляет в своем мнении другие, условные, искусственные несчастья. Что же заключить из такого всеобщего ропота, всеобщего недовольствия? Вот что. Все ищут не того, чего им надо, ищут не там, где найти им можно нужное. О, каким же могущественным рычагом можно поднять род человеческий с глубокой привычной колеи, по которой он влечется почти невольно, и поставить на другую дорогу, с которой бы вещи ему представлялись в настоящем их виде. Неужели еще долго люди будут шататься по своим зыбким становищам и не найдут твердой точки, с которой бы крест Голгофский воссиял им во всей его славе? Одной мысли, одного, может быть, слова, оборота не достает только, чтоб совершился благодетельный переворот в их мнениях о счастье и жизни, о смерти также, потому что нет ничего нелепее ваших мнений об ней. Вы боитесь смерти, но веруете ли вы или нет? Если вы веруете, то для вас нет ее, и в ту минуту, как разрушается ваше тело, душа возлетает к престолу Всевышнего и начинает свое бессмертие, и, следовательно, смерть, собственно, есть жизнь истинная, полная, совершенная. Ваши ближние должны смотреть на нее, как на разлуку кратковременную, которая только увеличит радость свидания верного и очень близкого для каждого из них. Если вы не веруете, то смерть для вас есть миг неприметный или даже вожделенный, когда снимает бремя для вас несносное. И стоило ли б труда жить на этом свете для одной здешней жизни, для нескольких светлых минут, окруженных тучами горести? Ты вразумила меня, благодетельное несчастье. Тебе одолжена я своим счастьем. О, какое высокое наслаждение доставляет мне теперь мысль, что ничто не может уж никак поколебать моего спокойствия, и весь мир не может ни прибавить, ни убавить одной черты от моего бытия. Как мне весело с одним оружием терпением вызывать судьбу на бой с собою, одерживать победы над несчастьями и познавать силу души своей. Как весело мне в моем низком подземелье размышлять о самых высоких предметах человеческого знания. Как приятно мне дожидаться смерти. Часто стирая белье или идучи за водою в раздранном рубище, я смотрю с гордостью на великих мира сего, которые на своих колесницах пышные и блестящие носятся пред моими глазами на поклоны золотому тельцу своему. Смотрю и думаю о своем преимуществе над этими язычниками, о своем нравственном державном могуществе. Жизнь моя, жизнь моей души, мой внутренний мир, мое небо светлеет, яснеет, хотя тьма вокруг меня становится густее и густее. Шумной чередою проходят несчастья мимо меня и удаляются пристыженные. Даже тень их не достигает до святилища души моей. Огонь, который затеплился на алтаре ее, горит ярче и светозарнее в окружающем мраке. Счастлив, кто здесь, на земле, удостоится несчастья. Вчера я схоронила свою малютку. Как я благодарю Бога за то, что Он взял ее к себе в этом возрасте и рассеял последнее мрачное облако, которым закрывалась иногда моя будущность. Я не писала тебе о моем чтении страданий Христовых. Вот еще источник неиссякаемый, где люди должны черпать силу терпенью. С неописанным смущением и стыдом вспоминаю я теперь о своих прежних жалобах. Что значат наши легкие и мнимые лишения, неудачи в сравнении с страданиями Христа? Нет, таких не осталось уже на земле. Он один мог их иметь, Он один мог их переносить божественны. Я говорю не об терновом венце Его, не об тяжелом бремени, не о поругании и биении, не об крестном распятии, не об ацете, смешанном с желчью, которым напоен Он был, жаждущий пред кончиною. Оцет уксус. Нет, не тогда Он страдал наиболее, не тогда душа Его была прискорбна даже до смерти. Нет, что чувствовал человеколюбец, видя, в каком грубом, ожесточенном положении находились люди, которых пришел спасти Он, убеждаясь беспрестанно, как они, видящие не видят и слышащие не слышат, не разумеют, что чувствовал Он, представляя себе мыслью все тяжелые испытания, печальные опыты, кровавые труды, коим они должны подвергнуться, те несчетные годы, кои должны протечь на земле, пока, наконец, они узнают, что ничего не знают, сделаются младенцами и приготовятся принять ту простую истину, которую, казалось, так легко можно бы постигнуть и в одно мгновение. «Сделаются младенцами» имеются в виду слова Христа: «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Евангелие от Матфея. Что чувствовал Он, когда эту истину называли ложью, когда сами любимые ученики в важнейшую минуту Его жизни не могли с Ним побдеть ни часа единого, когда Петр, камень веры, отрекался от Него трижды перед смертью, когда Филипп просил Его показать Ему Отца, и Фома ощупью уверялся в Его воскресенье? Вот страдание. Друг мой, проси себе несчастье, читай Евангелие, Христа ради, читай Евангелие, там терпение, добро, наслаждение, счастье, блаженство, рай, Бог. Письмо седьмое. Давно я не писала к тебе, и ныне едва собралась силами, едва держу перо. И что ты прочтешь в этом письме? Ты, верно, не ожидаешь ничего подобного. О, какое бренное создание человек! Во мне открылась злая чахотка. И где мои пылкие желания, страдания? Где мои высокие мысли о Боге? Где мое счастье, которое ощущала я так живо, так сладко, передавая тебе свои размышления? Все исчезло, и я лежу пригвожденная к одру болезни, слабая, устрашенная, опять несчастная. Еще более я мучусь при мысли, что душа моя не может теперь вознестись на ту высоту, с которой прежде ей было так приятно бороться с судьбою. Как тяжело сознаваться пред тобою в этом бессилии. Но если мои прежние чувства были только минутными порывами души напряженной, которая теперь изнемогши, со слабелыми крыльями или лучше, согласно своей природою, упала на землю и никогда уж с нее не поднимется. Но если, выздоровев, я останусь навсегда в этом состоянии и опять с толпой буду бледнеть и стонать при всякой неудаче, при всякой потере? О, Господи! Не дай хоть дожить мне до этого унижения. Зачем на минуту мне было восхищаться на третье небо, знакомиться с его наслаждениями, что после живее чувствовать свое ничтожество, огорчаться больше и больше своими воспоминаниями? Такими печальными мыслями наполняются часы моей бессонницы, и я ропщу, и жалуюсь, и раскаиваюсь, и мучаюсь. А какие ужасные телесные страдания! Во мне, кажется, вдруг несколько болезней. Вся внутренность пылает, язык засох, уста запеклись, в голове какой-то туман, тяжелый, густой, то вдруг холод по всему телу и никакой помощи. О, Боже мой! Через несколько дней мои товарищи принимают участие в моих страданиях и часто стоят около моей постели и молча смотрят на меня со слезами на глазах. Женщины приносят мне пить, есть, одевают своими лохмотьями, мужчины спрашивают, чего мне хочется, стараются достать мне лекарств. И так не погасло и в них человеческое чувство. В этом уверилась я на днях еще более при смерти одного старика, веселого и доброго, любимого обществом. Все были очень огорчены, ходили хоронить его на кладбище, одевшись как можно лучше, плакали, а в вечеру оставались дома, не шумели и легли спать раньше обыкновенного. Они все еще люди, и раскаяние может дать им множество сладких минут, неизвестных добродетельным, минут, коим ангели на небеси возрадуются. Даже мой муж оказывает мне какую-то нежность, и это приносит мне большое удовольствие. Знаешь ли, я люблю его до сих пор. И вот как объяснила я себе это явление недавно, ночью, когда болезни мне дали некоторое облегчение, и я могла думать свободнее. Всякий человек родится в двух половинах, мужской и женской. Обстоятельства, или, я не знаю, что-то разбрасывает их как-то, почему-то, для чего-то в разные стороны, отдаленные или близкие. Пересказан миф, восходящий к диалогу Платона «Пир». Если обе сии половины, одна для другой, предназначенные, родные, сойдутся как-нибудь между собою, в одинаких состояниях, на одной степени образования умственного, нравственного, сердечного, то их счастье, в вашем смысле, а может быть и в моем, я сама уж не знаю, так перемешалось все в голове моей, есть полное, совершенное, какое только может быть на земле. Но горе, если в разных обстоятельствах они совершат первую половину своего жизненного пути, получат различный образ мыслей и чувствований. Это случилось с нами. Однако врожденная симпатия сохраняет свою силу. Таинственными узами она связывает нас, может быть, против нашей воли. Так он при всей своей развратности никогда меня не отгонял от себя и даже не произносил ни одного слова в этом смысле. Так я, повинуясь могущественному голосу, вышла за него замуж и теперь больше всего желаю его исправления. Тайный голос твердит мне, что оно будет, и все преступления, все злодеяния спадут когда-нибудь чужою чешуёю с души его, и он чистый соединится со мною там. Но не бред ли это? Не могу писать больше. Еще отложу на несколько времени до какого-нибудь временного облегчения. Силы мои слабеют, я таю, как воск на огне. Скоро-скоро не станет твоей Анюты. Нищие братья опустят ее тело в могилу, и ты напрасно будешь искать место, где поплакать и помолиться о своей верной подруге. Еще принимаю за перо. Это уж верно в последний раз. Я хочу исповедаться и приобщиться святых тайн. Эту неделю я приготовлялась. Мучительное приготовление. Я рассматривала всю свою жизнь с тех пор, как начала себя понимать. Ах, друг мой, что я увидела, какой новой скорбью наполнилось мое сердце, а я почитала себя такой достойною, высокою. Помнишь, мы смотрели с тобой в микроскоп на свою кожу, которой белизней и нежности все удивлялись только. Что за гадость мы увидели? Вот наша душа. Я исследовала все свои поступки, разбирала все свои побуждения, искала первые причины надежд и желаний. Везде чернота, низость, отвратительность, ужас. Когда я думала, что надо жить для жизни, и если желать смерти, так разве только как жизни в Боге? Самых высоких чувствований, самых чистых намерений, как мутен источник. Я желала смерти сначала от вспыльчивости, уныния, после терпением, борьбою, удовлетворяла своему самолюбию, просила страданий с корысти, писала к тебе, может быть, желая похвалы твоей, своей, любила размышлять о людях и себе, сравнивать. Это гордость. А там лицемерие, суетность, эгоизм, отчаяние. О, как близки к порокам наши добродетели! Как они похожи между собой, и как трудно нам самим сказать, хороши мы или дурны. Человек есть ложь, справедливое, глубокое изречение. Человек есть ложь, слова из псалма. Бедное ничтожное творенье! Поставь против себя какие-нибудь 4 строки из Евангелия, и все твои пресловутые добродетели померкнут, и ты во прахе должен молиться только о прощении. Чем выше я этих несчастных, на которых смотрела с таким презрением? Те же, точно те же пороки, лишь наружность благовиднее, блистательнее. Дальше ли им до меня, нежели мне, Господи? Не в одну ли минуту каждый из них может вознестись к Тебе, ни в одну ли минуту другой от престола Твоего низвергается долу? Чем же может гордиться человек? Что есть у него своего? Что может он принести Тебе в жертву чистую, совершенную? Господи, Господи, одно только желание быть лучше, одно только желание, и оно не есть ли еще дар Твой? Павел, Павел, я понимаю твое слово, в немощи наша сила. Но входит священник, все бросились к нему, под благословение рыдают. Павел, Павел, я понимаю твое слово. Героиня имеет в виду слова апостола Павла: «Господь сказал мне, сила моя совершается в немощи». Посланник Божий в жилище погибели. Как я вдруг обрадовалась. Сейчас, сейчас, все кончено. Он подходит. Что со мной делается? Где я? Какой-то елей разливается по всему моему телу. Великая очистительная минута приближается. Друг мой, прости. Отче, в руце твои предаю дух мой. Предсмертные слова Христа. Евангелие от Луки. Графиня Н., от которой мой знакомый через несколько лет достал для прочтения сии письма, не получала больше никаких известий о страдалице и даже не имела средств узнать, что случилось с нею, ибо она всегда скрывала тщательно свое убежище и ни от кого не хотела принимать никакой помощи. Все были уверены, что несчастливица или счастливица вскоре скончалась к своему успокоению. Между тем мы часто разбирали ее письма, искали постепенности в истории души ее, находили иногда противоречия, ложные заключения, спорили между собою и решились при удобном случае их обнародовать, надеясь, что они хоть на время чтения произведут в ком-нибудь впечатление полезное, если не подадут повода к размышлению более важному и действительному. Однажды мне случилось быть у обедни в монастыре, в трапезе в углу, Близко дверей стоял мужчина в одной сорочке, неподпоясанный босиком, с опущенными глазами, плачущий горько. Трапеза — здесь часть церковного помещения. После малого входа несколько монахов подошли к нему с клиросов и своими мантиями накрыли его, распростершегося на земле. Малый вход — один из моментов церковной службы. Таким образом, повлекся он между ними на средину к нарочно приготовленному для него месту при пении умилительного гласа «Объятие, Отче, отверсти ми, почися, ныне обнищавшее, не презри сердце». Я узнал, что этот незнакомец постригается в монахи и с величайшим вниманием стал смотреть на совершение священного обряда, которого прежде никогда мне не случалось быть свидетелем. Торжественные молитвы при облачении в ризу радования, при поясании чресл силою истины, при покрытии шлемом надежды спасения, приятии великого ангельского образа, в одежду нетления и чистоты, страшное отрекание «невидимо Христу предстоявшу» в ответ на оглашение игумена «да не возлюбиши ниже отца, ниже матерь, ниже братью, ниже кого от своих, ниже самого себя возлюбиши паче Бога» наполняли сердце мое благоговением. Этими словами при пострижении в монахи называются надеваемые на постригаемого мантия, кожаный пояс и клобук. Я смотрел с глубоким почтением на этого человека, который познал суету мира сего, и в душе своей нашел столько сил, чтобы отречься ее и жить об одном Боге. Его дрожащий, проникнутый чувством голос, коим произносил он священные обеты, его крупные слезы, которые текли ручьями из глаз его, все лицо его, на коем напечатлено было резкими чертами раскаяния, скорбь, смирение, возбудили мое участие, и по окончании службы, приглашенный к архимандриту, я спросил у него об имени нового воина Христова. Каково же было мое удивление, когда я услышал от него имя Бубнового, мужа той несчастной женщины, с которой мы познакомились по ее письмам. Он жил уже несколько лет послушником в монастыре, был образцом всех монашеских добродетелей и ныне, по окончании искуса, удостоился исполнить свое пламенное желание. Я обрадовался без памяти, слава Богу, и так желание добродетельной жены его исполнилось. Мне очень хотелось поговорить с ним и узнать, по какому счастливому случаю он обратился на путь добродетели. Архимандрит отсоветовал мне ныне смущать его сердце воспоминаниями о мире им оставленном. С нетерпением я ожидал окончания месяца. Наконец я получил позволение, явился к нему. После долгого предварительного разговора, убеждая его в своем участии, я показал ему известные письма. Он обрадовался, слушал меня с глубочайшим вниманием, был очень тронут, благодарил в самых сердечных выражениях и заплакал, начав, в свою очередь, рассказывать мне о ангельских добродетелях своей жены. Но когда речь дошла до последних ее минут, он не мог уж выговорить почти ни одного слова от рыданий. Я на силу мог узнать по догадкам из отрывков, повторяя по нескольку раз свои вопросы, что его жена скончалась, приобщившись святых тайн. Закрывая свои глаза, она взглянула еще на него, упавшего невольно на колени пред нею. Этим взглядом как бы озарилась вся бездна души его и решилась судьба всей остальной его жизни. Он почувствовал угрызение совести, раскаяние и решился посвятить себя Богу. В величайшем волнении я оставил монаха. Исходя по лестнице, сладким удовольствием долго думал об его обращении и о той божественной искре, которая никогда не погасает в нашем сердце и рано или поздно может воспылать в самом порочном человеке с одинаковую или еще большую силою, как и в самом добродетельном.